можно рассказать о том, как потомок Хама, звали его Неврот, это был огромного роста человек, он был черный, он был негр, он был прекрасным оратором, и он, собрав все человечество, в то время было уже 42 племени на земле, и сказал примерно следующие слова людям. Мы, говорит, не поверим Ною, что не будет больше потопа, потому что потоп наверняка еще раз придет, и будет опять Бог истреблять всех людей, поэтому мы с вами должны обезопаситься от этого. Каким образом обезопаситься? Мы должны сделать башню до небес, назвать ее Вавилон, и там в этой башне мы должны прежде запастись всем необходимым, и потом, когда если будет вдруг потоп, тогда мы там спрячемся и с вершины башни будем вызов Богу бросать. Но смысл такой, что мы свой новый мир построим, и Бог не нужен нам совсем. Примерно такой смысл тогда они пытались выразить в своих вот этих вот богоборческих тенденциях. Это, конечно, момент очень грустный и печальный. Человечество поддержало Неврода. Они сместили Сима, старейшина земли. Сим был старейшина земли. Все обращались к нему совет, он был как бы главным, чье мнение считалось, в общем-то, беспрекословным. И вот когда Неврод убедил человечество в своем вот этом богоборческом деянии, ну, то все пошли и сказали Симу, что он больше не является их авторитетом, а авторитетом будет Хамов потомок Неврод. И вот стали слушать Неврода, стали строить эту колоссальную башню до небес. Получилось, что у них все плохо. Причем племена земные пошли на это строительство почти все, кроме одного племени. Племя, родоначальником которого являлся человек по имени Евер, эти злодеяния не пошло, то бишь Евер своим потомством, он отказался участвовать в богоборческой кампании, единственный из всех. Остальные пошли на вот этот страшный богоборческий шаг. Евер был правнуком Арфаксада. Арфаксад – это был один из сыновей Сима. И он родился тогда, когда Арфаксад уходил из Армении в Халдею. Решил переселиться, жить в другое место, где еще никто не жил. И поэтому имя Евер означает переход, потому что он родился во время вот этого переселения. И вот от патриарха Евера и произошли евреи. Что же касается Вавилонской башни, она была огромного размера. Фундамент ее найден в районе Персии. И башня представляла собой колоссальное сооружение, множество этажей в себе имеющее. В общем, изображает это сооружение конической формы, которое выглядеть должно было не просто величественно, а вызывающе по отношению к Богу, ибо люди хотели доказать свободное превосходство над любыми благословениями, которые мог дать Господь. Вот эта первая богоборческая кампания привела к тому, что жители земли, которые пошли на этот страшный шаг, они в процессе этого строительства друг с другом переругались настолько сильно, что видеть друг друга не хотели, слышать друг друга не хотели. Они не хотели даже слышать наречия, сходные с тем, с которым они говорят. Они настолько исказили язык, свой собственный, таким образом сделали, чтобы не слышать речь, схожую с ихней, не понимать то, что говорят соседи, потому что они им были неприятны. Вот настолько вражда легла между человеческими племенами, и оттуда пошло, как говорится, разделение языков. Человечество получило страшный урок для себя, и, в общем, после этого раздора большая часть племен со строительства этого нечестивого разбежалась и не захотела больше участвовать в строительстве Вавилонской башни. Но, как пишет также тоже Георг Кедрин, древний летописец, два племени, наиболее упорных в строительстве этой башни, не захотели прекратить свое это злодеяние и продолжили строительство Вавилонской башни. Известно, что они повредились не только на уровне общения, они повредились генетически. Наказание Божие было таким, что люди эти стали не похожи на обычных нормальных людей. Они стали рожать уродов. Это были люди, которые имели разные человеческие и животные черты. Мы помним, да, древнегреческий эпос, там что описывается. Описываются кентавры, сатиры. Ну, в общем-то, разные такие чудища безобразные. В данном случае мы говорим о том, что генетические нарушения, которые были получены в результате наказания Божьего, то бишь Божьей кары, вот имели место быть. А о человекоподобных существах, которые родились в результате наказания Божьего непокорным племенам, упорствовавших в строительстве Вавилонской башни, написано в житии преподобного Павла Фивейского. Однажды Антоний Великий пошел вглубь пустыни, чтобы искать угодника Божия, Павла Фивейского. И вот он шел по пустыне, не знал, где его можно найти. И вот он взмолился, говорит: «Господи, ну хоть кого-нибудь пошли мне, чтобы мне объяснили, где же мне найти этого величайшего угодника Божия, потому что я столько времени хожу в пустыне, не могу найти его нигде». И видит, идет кентавр, получеловек, туловище, так сказать, дальше продолжаются лошадины. Людям легче признать, что это вымысел, что это, скажем так, какая-то, ну, такая глупость, своеобразная фантазия человеческая. Но так или иначе, уже в тех святых описывают, что этот человек, подвижник, подошел к этому чудищу, перекрестил его, думая, что это бес. Но кентавр не исчез. Тогда он стал спрашивать его, говорит: «Если ты понимаешь речь человеческую, расскажи мне, где живет преподобный, ибо мне очень трудно найти его самому, потому что пустыня огромная, и я много дней уже без пищи брожу по пустыне, преподобного найти не могу нигде». И тогда кентавр показал рукой, что он говорить не может, и указал рукой место, куда ему надо идти. И вот пошел этот подвижник, дивясь сам себе, что какие только не бывают чудеса в этом мире, что только Господь не являет в процессе его этого пути. И потом он увидел кучку сатиров. Это люди, которые имеют человеческую форму тела, да, лицо человеческое, человеческие руки, только ноги у них с копытами, есть хвост и, в общем-то, два рога на голове. То есть вот такие специфические бесподобные существа, которых, когда увидел этот подвижник, он испугался и стал их крестить, читая молитвы для того, чтобы отогнать себя, как он думал, демонов. Сатиры говорили человеческим языком и сказали ему: «Ну что ты нас крестишь, подвижник?» Говорит: «Мы несчастные люди. Многие из живущих на земле племен считают нас богами, но мы на самом деле не боги. Мы потомки тех, кто выступил против Бога в строительстве Вавилонской башни, которые упорствовали в этом строительстве. Поэтому ты помолись за нас Господу, и когда придешь к преподобному, умоли его, чтобы он молился за нас и облегчил наше это жуткое состояние, потому что мы стыдимся показываться перед людьми, потому что мы имеем такой уродливый вид, мы очень страдаем от того, что мы наказаны за деяния наших предков, но мы сделать с этим не можем ничего». И вот они скорбно просили его об этой милости. Тогда подвижник увидел, что действительно не бес, это люди, он удивился. И они указали ему место, куда ему надо идти к преподобному. Он пошел туда, удивляясь тому, что он видел и слышал. Когда пришел к преподобному, просил его помолиться за них, потому что они страждали, как, в общем-то, мучимые за грехи их предков существа. А вот такая ситуация. То есть еще известно, что в IV веке при царе Констанции однажды поймали сатира в пустыне и держали в клетке, возили его по городам, показывали его вид. Всем все удивлялись в виде его, это исторически известный факт. А потом, когда он умер, его засолили и в соляном растворе привезли императору, чтобы он тоже мог посмотреть на этого, в общем-то, получеловека, полуживотное. Так что такие моменты имеют место, у тебя святых описываются. Если говорить о разных генетических операциях, искажениях в рождении человеческого рода, то мы представляем себе, какие могут быть люди, рожденные из-за разных, так сказать, грехов по Божьему попущению. Например, если увидеть кунсткамеру в Петербурге, то там есть самые разные уродливые тела людей, которые родились на свет. Многие из них были нежизнеспособны, и, в общем, там они хранятся в таком законсервированном виде, и люди, ужасаясь, могут узнать, что это есть такое. Однако из житий святых известен такой человек, который был угодником Божьим. Это мученик Христофор. Это был великий воин, который, в общем-то, был бесстрашный и ужас наводил на всех противников, когда выходил в бой. Известно исторически, что у него было собачье лицо, как у собачки. В общем-то, он изображается на иконах вот с таким лицом. И противник, когда видели такого страшного для них человека, они разбегались кто куда, потому что его боялись просто чисто увидеть даже, не то что сражаться с ним в бою. Потом, так сказать, известно то, что он не говорил, а когда он стал христианином, уже глубоко поверил Господу, он взмолился Богу о том, что: «Господи, ну как же, я не могу славить тебя, потому что не могут устами произносить человеческую речь». И он начал говорить, а мы это можем читать в житиях святых. Кроме всего прочего, в наше уже время, в 20-м части веке, в 21-м веке, живет женщина в Америке, которая внесена в книгу рекордов Гиннесса, и с нее сделана восковая копия музеевских фигур. То есть это женщина, которая, в общем-то, вместо лица имеет свиное рыло. И человек, да, но лицом она, в общем-то, похожа на поросенка. У нее есть пятачок, по сути дела, она вот человеческого лица не имеет. Причем она вышла замуж, у нее есть много прекрасных детей, она их очень любит, она очень любящая мама. Вот тоже реальный случай генетической аберрации, который мы можем видеть. Поэтому противник, который выступает, говорит, что это невозможно, что были сатиры, что были кентавры, я думаю, заблуждается, потому что Бог, во-первых, все возможно, во-вторых, это не то, что необходимость была людям иметь такую вид, это было просто наказание Божие за грех богоотступничества. И потому Господь таким образом наказав эти племена, дал другим людям видеть, что не должно делать на земле. Известен такой момент, что еще и такие выродки рода человеческого рождались в то время у этих вот упорствовавших двух племен. Это были люди, как описывается в синопсисе Дмитрия Ростовского, которые были довольно высокие, покрыты полностью шерстью. У них не было шеи, голова росла непосредственно из плеч. И были красные круглые глаза. Они вызывали ужас, когда их видели окружающие. По сути, это описание снежного человека. Эти все существа, которые являются потомками богоборческих племен, они стараются не встречаться с людьми, потому что им стыдно, они чувствуют себя очень неуютно, неудобно. Они прячутся в пустынных местах, где-то в ледниках, где-то в глубокой тайге, в лесах, то есть где их нельзя никому из людей видеть, потому что они не хотят, чтобы над ними смеялись, чтобы их поносили, не хотят показывать своего уродства. Поэтому надо это правильно все понимать.